Анна повернулась ко мне и впилась недовольным взглядом. Я чуть не подавился, настолько красноречив был ее взгляд. Сбоку раздался сдавленный кашель, похожий на смех. Скосив глаза, я увидел, как Эльза прячет улыбку за чашкой. «Ну что ж, делать нечего, придется извиняться. Скажу честно, в своей жизни я извинялся крайне редко. Прости меня, Анна, я слишком увлекся исследованиями». Анна прищурилась. «И это все?» — подняла она брови. Но, увидев мою непробиваемую физиономию, тяжело вздохнула. «Ханс, мне было обидно. Я принесла тебе ужин, а ты меня даже не заметил». Ее выражение смягчилось. «Я, конечно, понимаю, что магия увлекательна, хотя и не владею ею», — последнее она пробормотала тише. «Но не нужно забывать о тех, кто тебе дорог. Так ты меня прощаешь?» Я произнес это так, будто прыгнул в карьер, опасаясь, что принцесса сейчас взорвется. Но худшего не произошло. «Да, но взамен ты должен мне свидание», — с хитрой улыбкой заявила она. Похоже, Анна вовсе не обижалась, все это была игра одного актера. Вот только зачем? Эта лиса могла просто сказать, что хочет погулять со мной или сходить куда-то, но нет. «Давайте-ка устроим Хансу многоходовочку, чтобы он еще и виноватым себя почувствовал». В этот момент Эльза, услышав требования сестры, подавилась чаем. «Ха-ха, свидание, а вы не слишком торопитесь?» Она прикрыла рот ладонью и откашлялась. «А что, если тебе тоже хочется сходить с Хансом на свидание, то я не против». Анна говорила это абсолютно спокойно. «Минуточку, то есть она не против, чтобы в наших отношениях была Эльза, верно ведь? Или я что-то не так понял? Мне кажется, я вообще потерял связь с реальностью. Конечно, я фантазировал об этом и мечтал, но все же головой понимал абсурдность таких отношений. Но если они не против, так, это уже заходит куда-то не туда. Давайте сменим тему». Королева смущенно прикрыла глаза. «Ханс, не расскажешь, почему ты так увлекся магией?» «Хм, хороший вопрос, и придется ответить максимально честно, без прикрас или натурального пис. Я хотел сказать, вранья, из-за силы, которую она дает. Меня перебили». «Ага, я так и знала». Анна вскочила с дивана и важно задрала нос. «Мрачный колдун, который жаждет силы, классический сюжет книг про магию», — важно покивала Анна. Но, поймав мой взгляд и взгляд Эльзы, быстро стушевалась. А я тем временем продолжил. «Сначала из-за силы. Мое детство прошло не очень хорошо, как вы могли догадаться. Отец – очень специфичный человек, его взгляд на власть полностью отличается от ваших. Впервые в этом мире я говорил честно, не приукрашивая и не утаивая часть информации». Две сестры внимательно слушали меня, не перебивая. «Я рос в окружении своих братьев, которые были не самыми хорошими людьми. В общем, из-за той атмосферы мой характер испортился. И именно поэтому мне так сильно хотелось стать сильнее. Но если говорить сейчас, то...» — я улыбнулся. «Магия для меня удивительная вещь, она может творить величайшие чудеса. И моя мечта – освоить ее полностью и разорвать оковы, которые сковывают меня». Наконец, подняв взгляд, я увидел двух сестер, которые смотрели на меня со сложным выражением лица. «Что за оковы?» — тихо поинтересовалась принцесса. «Я говорю про свою склонность. Мне подвластна лишь темная магия и ее ответвление. Я не жалуюсь, конечно, но будь я, скажем, нейтральным магом, то смог бы добиться куда большего. И это действительно так. Если бы у меня не было предрасположенности, я мог бы использовать любую магию, а не только темную, и по мозгам бы так сильно не било. Честно говоря, чтобы добиться успеха в темной магии, приходится платить слишком высокую цену, полностью погрузиться во мрак, проводить ритуалы с жертвоприношениями, вплоть до уничтожения целого города, чего я, разумеется, делать не буду. Оказывается, магия такая многогранная. Я бы не подумала, что в ней столько нюансов», — задумчиво сказала Эльза, подливая себе чай. «Теперь я немного тебя поняла, но давай ты больше не будешь впадать в исследовательское безумство, хорошо?» — ухмыльнулась королева. У меня тоже непроизвольно вырвалась улыбка. Но Анна не выглядела такой веселой. Она нахмурилась, а затем обратилась ко мне. «Ханс, ты в плохих отношениях со своей семьей?» Анна переживала за меня и мои отношения, и это было приятно. «Анна, если человек не хочет говорить о прошлом, то не надо». Я перебил королеву, которая уже разбушевалась. «Все в порядке, Эльза. Я не нежная девица, которая от одного вопроса впадет в депрессию». Королева посмотрела на меня, и по ее взгляду можно было понять, что ей тоже был интересен ответ, но она не хотела поднимать больную тему. Хотя для меня это и не являлось трагедией, я не воспринимал тех людей как семью. А вот эти две красавицы за короткий период стали мне намного ближе, чем тот же Ричард за почти 7 лет. Да, Анна, от слова «семья» осталось лишь название. Мы скорее были клубком змей, которые проживали в одном замке. Каждому было все равно, что происходит в жизни другого. Я невольно погрузился в воспоминания. До 14 лет все мои братья издевались надо мной. Матери было все равно, а все, что делал отец, говорил, чтобы я сам разбирался. Я скривился, будто съел лимон, слишком уж неприятными были воспоминания маленького Ханса. Да и не хотелось много говорить о прошлом, я вообще не люблю жаловаться на свою жизнь, даже если в ней происходит какое-то дерьмо. Но я уже пообещал себе быть с ними открытым, а обещание нужно выполнять. «А почему до 14?» – спросила Эльза, и лучше бы не спрашивала. «Не хочу вспоминать период, когда я опустился до пердежных розыгрышей, как в каком-нибудь ситкоме. В общем, я дал сдачи, но их такой ответ не устроил. Подожди, как это было? Расскажи подробнее, нам же интересно, верно, Эльза?» Анна не унималась, пытаясь узнать детали. «Угу», лишь кивнула королева. «Ну, надеюсь, я ничего не испорчу. Вы только не смейтесь». На моем лице появилась кривая улыбка, которая лишь подогрела их интерес. «КХМ. В общем, я подкидывал им в кровать кучи навоза, иногда обливал помоями, устраивал всевозможные казусы и подставлял их. Можно долго рассказывать, что именно я делал, лишь бы отбиться от них. Я поджал губы и ждал их реакции. Я, конечно, ожидал сморщенных носиков или гримас отвращения, но они просто открывали и закрывали рот, как рыбы на суше, не зная, что сказать. «Ты, что?» – первой отмерла Анна, а затем и Эльза, которая опустила голову на ладони и беззвучно затряслась, явно угорая надо мной. «Мне было 14, и я не очень горжусь тем, что делал, понятно. Мои оправдания лишь усугубили реакцию, теперь и принцесса засмеялась. Да и я улыбнулся. Оказывается, наш темный маг и великий интриган в детстве подбрасывал коровьи лепешки». С озорной улыбкой поинтересовалась королева, чем вызвала очередной хохот сестры. «Мне лишь осталось поднять руки и капитулировать. На заметку, ни в коем случае не рассказывать, что в тот момент мне было не 14, а, если учитывать жизнь в прошлом мире, 39. Отсмеявшись, две сестры решили рассказать мне о своем детстве, как они любили проводить время вместе до того инцидента, из-за которого их разлучили. Я уже знал их историю, но послушать ее со слов девушек оказалось очень увлекательно. Мультфильм хоть и рассказывал немного об их детстве, но не все, что логично, иначе это превратилось бы в многодневный фильм. «Анна, ты вроде хотела сходить на пикник, разве нет?» Во время разговора я вдруг вспомнил про вчерашний разговор. «Уже нет». Она взглянула в окно. «Кое-кто проспал до обеда, и пока мы тут весело беседовали, время уже прошло», — с укором произнесла принцесса. «Не стоило мне вспоминать про это. Не переживайте, сходите потом, в конце концов, лето только началось», — мудро произнесла королева. «И заодно пригласите меня. А разве не ты жаловалась, что у тебя мало времени?» Я посмотрел на королеву, которая замялась. «Мне было действительно интересно». Но за королеву ответила Анна. «Ханс, будешь много раз спрашивать, то я передумаю», — важно и с угрозой произнесла принцесса. «Так, тут что-то нечисто. Ладно, тогда сменим тему». Я подозрительно переводил взгляд с одной девушки на другую, и если принцесса вела себя спокойно, то вот Эльза немного покраснела. «Анна, ты вроде говорила, что хочешь изучать магию. Не передумала еще?» «Конечно же, не передумала. О чем ты говоришь?» Анна вмиг превратилась в электровеник, прямо пышущая энтузиазмом. «Ну тогда, думаю, послезавтра мы можем с тобой начать потихоньку. Как раз посмотришь на мои исследования, и я немного расскажу тебе о магии». Анна взвизгнула и бросилась мне на шею. «Спасибо, наконец я стану ближе к Эльзе». Анна отреагировала очень положительно, но королева ясно дала понять, что не одобряет ее желание изучать магию, хотя прямо об этом не сказала. «Куда уж ближе», — тихо пробурчала Эльза, которая смотрела на нас с ревностью. «Мои глаза ведь меня не обманывают. Эльза, если хочешь, то тоже можешь на них присутствовать», — предложил я компромисс, а то уж больно взгляд Эльзы меня напугал. «Обязательно, Ханс, мне ведь нужно будет следить за этой непоседой», — кивнула Эльза. Когда Анна наконец отстранилась от меня, мы еще немного посидели, а потом отправились ужинать. Весь день я провел в компании принцесс, а под конец выглядел как восставший зомби. Поэтому, вернувшись в свою комнату, устало брякнулся в кровать, мгновенно засыпая. Глава 14. Зал собрания. «Моя королева, все члены совета в сборе», — сказал, видимо, тот самый Андре, о котором говорила Эльза. Ну, можно сказать, что по описанию он был даже краше. Низкий мужчина средних лет, страдающий от ожирения. Сейчас в зале присутствовало 7 человек, включая меня и Эльзу. Здесь был круглый стол, 6 стульев и монарший трон, на котором восседала королева. Слева от нее находился Фридрих, а справа Андре. Я сидел третьим после Фридриха, рядом с Генри. «Хорошо, давайте начинать», — нервно кивнула королева. «Вроде как это у нее впервые». «Тогда я начну», — сказал Фридрих, вставая и поворачиваясь к Эльзе. «Моя королева, спешу сообщить вам, что все договоры остались в силе, и деньги продолжают поступать, пусть и не в таком большом объеме, как хотелось бы». Последнее он пробормотал. «На данный момент в казне находится порядка 7000 золотых, из них 1500 уйдут в качестве дани. Остальная сумма, как обычно, пойдет на содержание гарнизона и торговли, закупку леса, стройматериалов, провианта». Он начал перечислять, на что уйдет вся казна, и пока он это делал, я выпал в осадок. «Мы буквально все покупаем, и денег едва хватает. И это я еще молчу про дань. На этом пока все, ваше величество. Позже я пришлю вам все, в письменном вид». Фридрих поклонился и сел на место. «Это просто ужас, даже в моем королевстве все было намного лучше с экономикой». Дальше слово взял Густав, и стоит заметить, усы у него и вправду здоровенные. «Ваше величество», — начал он с сильным акцентом. «Оно и понятно, он ведь из Баварии. Строительных материалов едва хватает. Есть ли возможность увеличить их поставки? Иначе, боюсь, нам не хватит того, что есть, и дома к зиме не будут построены». «Так, я сейчас что-то не понял. Какие дома? Рендел что, строит жилища за собственный счет? У вас, блин, рядом лес, вы что творите, ироды?» Не выдержав этого абсурда, я воскликнул. «Так, минутку, извини, что перебиваю, но Рендел берет на себя все затраты на постройку домов для горожан?» Все уставились на меня. «Конечно, я понимаю, что перебивать людей некрасиво, но вы, блядь, серьезно?» «Да, господин», — осторожно произнес Густав, обращаясь ко мне. Но, видя затруднение нашего усатика, за него сказала королева. «Мой отец издал закон, согласно которому корона берет на себя все затраты, так как крестьяне не могут позволить себе постройку», — пояснила Эльза. «И, честно говоря, я в шоке, хотя чего-то подобного и ожидал. Ведь это же Дисней. Тут главная проблема не ЖКХ, а то, что тебя проигнорировала птичка или любое другое милое животное. Но не настолько же, каким боком королевство вообще выживает. Думаю, пора наконец затронуть экономику Ирендела подробнее, где находится королевство и чем оно живет». Королевство Ирендел расположено на территории современной Норвегии, недалеко от Бергена. Город находится во фьордах, а его земли охватывают лишь небольшую область, простирающуюся до снежных гор. За ними уже начинаются владения королевства Норвегии. Кроме основной территории, номинально в состав Ирендела входит и заколдованный лес, хотя его статус остается спорным, так как в том месте просто невозможно жить из-за неблагоприятных условий, так сказать, а именно из-за духов того леса, которые нападают на всех тех, кто проживает или селится рядом. Из-за особенностей местности в Ирендели практически отсутствуют сельскохозяйственные угодья, а условия и нехватка земли не подходит для какого-либо производства. Город обеспечивает себя рыбой и закупает продовольствие у Британии. Конечно, есть мелкие предприятия, но они охватывают лишь внутренний рынок, а отсутствие производства ведет к нехватке рабочих мест, а значит, и к отсутствию стабильного дохода у населения. По сути, если бы не закон Агнара, горожане, вероятно, были бы еще беднее, чем в моем королевстве. Но такая ситуация недопустима. Содержать столько бездельников, которые работают только зимой, добывая лед, а весной и летом живут за счет короны, в долгосрочной перспективе это приведет к краху. Основным товаром для торговли является лед, который активно скупает Англия, особенно герцог Варавский. Однако помимо этого у королевства практически нет других товаров для экспорта. Так, ладно, допустим, все так, и крестьяне действительно не могут построить себе жилище. Но что насчет леса вокруг? Почему бы не развернуть пару лесопилок? В таком случае у горожан появится работа, и не придется строить дома за счет казны. Конечно, дерево не сравнится с кирпичом или камнем, но все же лучше, чем пустые траты бюджета, привел я логические доводы. Принц Ханс, люди не сидят без дела. Многие работают на рыбном промысле, мельницах и в пекарнях. У нас даже есть собственное животноводство, начало пояснять мне Андрей, и говорил он так, как будто это какое-то великое достижение. А что до лесопилок, то тут мы опять ограничены очередным законом прошлого короля. Он строго запретил вырубать лес. С чем это связано, мы понятия не имеем, грустно покачал головой советник королевы. Ну, хоть чем-то народ занимается, а то я уже начал сомневаться в здравомыслии прошлого короля, хотя его закон о лесе попахивает безумием. Интересно, с чем это связано? Да, но в итоге мы все равно закупаем корм для животных и зерно для мельницы. Сколько всего человек проживает в Эрендилле? В этот раз ответила мне Эльза. Примерно 20 тысяч. И, Ханс, позволь сначала выговориться другим. Я понимаю, что ты переживаешь за наше королевство, но, думаю, Густав не договорил. Мягко пожурила меня Эльза. Действительно, что-то я куда-то улетел вперед паровоза. В любом случае, вопросы я успею задать, как и получить на них ответы. Да, конечно, извините, ваше величество, я склонил голову в извинении. Густав, продолжай. Да, моя королева. Также я хотел донести до вас, что все разрушения и беспорядки, вызванные внезапным морозом, удалось почти полностью устранить. Больше всего пострадал порт из-за внезапной заморозки, но в кратчайшие сроки мы все исправим. На этом все, закончил он. Быстро они, хотя Эльза ведь не ядерная боеголовка, чтобы после нее весь город перестраивать. Когда Густав закончил говорить, Эльза сильно засмущалась, чуть ли не сгорая со стыда. «КХМ, еще раз извините», – смущенно сказала Эльза, прикрывая глаза. «Не стоит, ваше величество. Итак, Генри, у вас есть что сказать?» – вновь взял слово Андре. Я перевел взгляд на того самого Генри. «И скажу я вам», – мужик внушал. «Хотя я его и видел несколько раз, но не разглядывал, а сейчас». Генри был высок, где-то 1,85-1,90 м, выше меня примерно на 10 сантиметров. Я был ростом 1,78 м, волевой подбородок, стальной взгляд, мускулы, выступающие через мундир, все это присутствовало. Резко встав со стола, он громко сказал: «Да, а во, да и глотка у него луженая, сразу видно, привык орать на солдат и раздавать приказы. Моя королева, мне не хватает новобранцев». Стоило только сорваться этим словам, как со стороны Фридриха и Андре донесся усталый вздох. «Чего вы вздыхаете?» – обескураженно спросил военный министр. «Началось», – очень тихо произнес Фридрих. «Посмотрев на остальных членов, я понял одно. Генри поднимал данный вопрос не впервые и порядком всем надоел». А тем временем мужик продолжил: «Как вы не поймете, я о вас переживаю. Враг почти у ворот, а у меня едва 150 солдат наберется. И это когда у Рагнара в подчинении 5000. Генри активно жестикулировал, вскинув руку куда-то в сторону, видимо, указывая на те самые ворота. «ХМ, а это действительно проблема. Рагнар, нынешний правитель Норвегии, и, судя по тому, что я о нем знаю, он довольно специфичная личность. Большую часть своего времени нынешний король Норвегии проводит, развлекаясь и празднуя. Я не думаю, что ему будет интересно играть в войнушку, но кто знает, вдруг моча в голову ударит. Такие персонажи славятся в истории именно тем, что действуют поспешно и нелогично. Хотя больше всего меня напрягают вассалы Рагнара, а не он. Я говорю про Игварда. Ему достались прошлые территории Эрендилла, которые захватил Олаф, и, чтобы территория была цельной, ему нужен Эрендилл, который никто ему просто так не отдаст, разумеется. Ты преувеличиваешь, Генри, у нас с ними заключен договор, и вряд ли Рагнар станет нападать на нас, сказал Андре. Но слова нашего военного все же заставили насторожиться Эльзу. Как это преувеличиваю? Я преуменьшаю проблему. В прошлый раз Олафа остановило только то, что после возвращения короля Агнара духи зачарованного леса помогли нам, как бы это ни было странно. Но я все равно считаю, что тот лес стоит сжечь. Ударил он по столу. Постойте, сэр Генри, мы не будем сжигать лес. А вот по поводу новобранцев. Эльза повернулась в сторону Фридриха, который встрепенулся от внимания. «Фридрих, мы можем увеличить армию?» Он занервничал, принялся что-то считать у себя в голове и в конце удрученно покачал головой. Видя это, наш доблестный вояка сел обратно на стул. «Ясно. На этом у меня все», — угрюмо произнес Генри. «Интересный персонаж. Он не заядлый вояка, который просто хочет войны. Генри хочет защитить Эрендилл. Мне это импонирует. и его опасения по поводу нашего соседа не беспочвены. Мы как прыщ, который сильно мешает, чешется и, к тому же, забирает деньги, которые могли бы принадлежать Эдварду. Лишь вопрос времени, когда они вновь нападут на нас. Сдерживает их никак не договор, а духи зачарованного леса, которые, видимо, помогают нам из-за Эльзы. «Итак, Вильгельм, остались вы», — произнес Андре. «Мне нечего сказать, ваше величество. Скажу лишь то, что люди радуются возвращению лета и восхваляют вас», — старческим голосом произнес капеллан. Эльза улыбнулась и кивнула. «Хорошо, спасибо, Вильгельм. Ханс, можешь продолжить. Что ты хотел сказать?» — повернулась ко мне королева. «Ну, у меня достаточно вопросов, ваше величество. И самый первый. Почему мы не можем добывать лес? Как зимой отапливаться? Только не говорите мне, что и для этого вы закупаете бревна. Я действительно надеялся, что это не так, но мои надежды были разрушены тем, как смущенно поправил воротник Фридрих». «Понятно. А что по поводу каменоломен? Вроде рядом есть некая долина камней, как я понял, там можно развернуть отличное предприятие, но Эльза стрельнула в меня глазами и дала понять, что расскажет потом. Ну, если я, конечно, правильно интерпретировал ее пантомиму. Ясно. Ладно, пока вопросов нет», я поднял руки в знак капитуляции. «Эти два вопроса интересовали меня в первую очередь, остальное я лучше узнаю у Эльзы лично. Что наделал Агнар? Я, честно, просто в ахе. Как Рендел вообще живет? И я могу сделать только один вывод. Отец Эльзы пытался построить коммунизм с флером друидизма, вгоняя страну в долги, закупая то, чего у нас и так в достатке. Конечно, можно было бы исправить положение, скажем, не раздавая крестьянам дома просто так, а сдавая их в аренду. Допустим, чтобы они платили условно 30 серебряных в месяц, это все-таки лучше. Но об этом еще стоит подумать, и явно не сейчас. Развивать Ренделу, это, конечно, хорошо, но когда мне развиваться? А что по поводу вашей работы? Вы ведь новый министр внешней политики, протянул Андре, смерив меня пренебрежительным взглядом. Так, а вот ты с этим полегче, толстяк. Я, может, и подобрел, но это не значит, что позволю так на меня смотреть. Кровавый понос ему, что ли, послать? По поводу моей работы, тут все отлично. Я, между прочим, договаривался с оскорбленными гостями, если вы не знали, и смог преуспеть в этом. Верно, Фридрих, обратился я к долговязому мужику в парике. Да-да, все верно. У нашего нового члена совета настоящий талант. Все договоры остались в силе, и условия почти не изменились. Поддержал меня Фридрих. Андре же просто кивнул и даже не обратил на меня внимания, заговорив с Эльзой. Ну, я это запомню. Отомщу, забуду и опять отомщу. Хотя это шутка. Если я буду мстить каждому, кто меня бесит, на это уйдет вся моя жизнь. Просто буду контактировать с ним по минимуму. Неприятный тип, но с такими придется сталкиваться. Я могу предположить, что думает Андре. Вот, посмотрите, какой я великий. Занимаю должность правой руки королевы. Вы все, пыль под моими ногами и недостойны говорить с королевой, предварительно не спросив у меня разрешения. Но это просто мои мысли и предположения. Может, он на самом деле нормальный мужик. В таком случае, королева, какие будут указания? Андре развернулся к Эльзе и поклонился. Фридрих, увеличь, насколько можешь, поставки стройматериалов. Людям нужны дома. А также постарайся выделить деньги Генри. Я не уверена, что Рагнар захочет напасть, но лучше подготовиться, Эльза говорила уверенно. И с каждым ее словом Фридрих буквально бледнел на глазах. Терпи, друг, это диснеевская принцесса, ей важнее благополучие народа, нежели возможное нападение. А то, что денег не хватает ни на то ни на это, ее мало волнует. Хм, а если так подумать, то нашим правителям стоит у нее поучиться. Она беспокоится за горожан. Думаю, такие люди, как Эльза, и должны быть у власти. Конечно, ее правление может привести к краху, но для этого есть я, который регулирует все дерьмо, так сказать. Черт, как только услышал, как живет Эрандил, то стал невольно сквернословить. Нужно прекращать. Но это не отменяет того факта, что Эрандил в полной заднице, и это мягко говоря. Во-первых, дань. Во-вторых, затраты на покупку всего необходимого. В-третьих, отсутствие нормальной добычи ресурсов. В-четвертых, отсутствие армии как таковой. Ох, и это только начало, я могу продолжать бесконечно. Но из важного стоит отметить еще отсутствие рабочих мест. Народа много, а работать негде. Есть всего-то рыбный промысел, добыча льда и разведение животных, ну и мельница с пекарнями. Конечно, есть трактиры, рестораны, угодья охотников, но этого мало, и всем работы не хватит. Хорошо, кивнула королева, думаю, на этом можем заканчивать. После слов Эльзы все присутствующие встали и поклонились ей, начав спешно удаляться. Однако я не спешил уходить, в отличие от остальных, у меня еще куча вопросов. Как только последний член совета закрыл за собой дверь, оставляя нас наедине, я сразу заговорил. «Итак, ничего не хочешь мне сказать, что это был за взгляд? Я уж подумал, ты хочешь меня задушить». С ухмылкой я подошел ближе к королеве, которая так и сидела на троне. «Ох, прости, Ханс, просто ты задавал слишком много вопросов. Да и потом, это ведь не в твоей компетенции. Зачем ты так стараешься?» Попыталась съехать с темы снежная королева. «А вот давай не будем, я ведь вижу, ты что-то скрываешь». Я скрестил руки на груди и облокотился на стол. Она устало развалилась на том же столе, повернув голову в мою сторону. «Помнишь, мы с Анной рассказывали тебе о нашем детстве?» — спросила она. Я молча кивнул. «В тот раз нас с Анной разъединили не просто так. Во время игры я потеряла контроль над своей силой и ранила Анну». Она замолчала. Видно было, что ей неприятно об этом вспоминать. «Как тогда, в ледяном замке?» Я не собирался отступать. Если бы она не хотела об этом говорить, то и не начинала бы. «Да, только в тот момент у нас не было под боком темного колдуна, который мог бы все исправить». Королева горько улыбнулась. «Удар пришелся в голову, и отец повез нас к тем, кто мог помочь. Этими существами оказались тролли. Я не знаю, как отец их нашел и как сумел договориться, но у них был один тролль, который знал магию. Он и помог Анне, заодно стер ей воспоминания о моей силе. Взамен они попросили не трогать лес и долину камней, в которой живут». Я невольно нахмурился. «Просить настолько много за то, чтобы просто вывести энергию, да еще и стереть воспоминания, это говорит о том, что магию применял недоумок. Зачем стирать воспоминания, если ему нужно было просто вывести энергию? Эльза, я, конечно, все понимаю, он спас твою сестру, но они просят слишком много. Да и потом, процедура была довольно легкой, как он смог повредить воспоминания, я понятия не имею. Голова – это не сердце». Сказав это, я задумался. Насколько я помню, удар пришелся по касательной. Короче, все странно. Тем временем королева окончательно развалилась на столе и устало вздохнула. «Ханс, я понятия не имею. Все, что я знаю, это то, что они нам помогли». Голос ее звучал вымотанно. «Но я знаю, как ей помочь. Ладно, пока опустим эту тему. Потом сам разберусь с этим недомогом», — подумал я. «Давай я тебе помогу». С этими словами я встал слева от королевы и начал разминать ей плечи. Эльза довольно вздохнула. «Ох, как приятно. Чуть левее». Я послушно сместил руки. «Ах да, когда я надавил чуть сильнее, от королевы послышался тихий стон, а затем упрек. Эй, осторожнее, я не железная. Прости, я этим раньше не занимался», — усмехнулся я, продолжая массировать ее спину. «А по тебе и не скажешь, как приятно». В этот момент дверь резко распахнулась, и внутрь влетела красная Анна, за ней, закрывающий глаза эльф. «Ребята, я старался ее остановить. Говорил, что в такие моменты не стоит тревожить людей, но она не послушала», — пробормотал снеговик, врезаясь в ванну. Мы с Эльзой с расширенными глазами в шоке смотрели на них. «А вы чем занимаетесь?» Анна спрятала руки за спину и постаралась сделать непричастный вид, будто она сюда не врывалась. Мы с королевой переглянулись, и тут меня осенило. «Подождите-ка, кажется, я понял, в чем дело. Анна, Алов, что случилось? Вы влетели сюда как оголтелые». Королева встала и пошла к сестре. «Вообще-то это ты виновата, Эльза. Анна решила, что лучшая защита – нападение». «Че что, я виновата? Когда я успела провиниться?» Эльза выглядела совершенно сбитой с толку. Тем временем Алов наконец открыл глаза и недоуменно переводил взгляд с меня на Эльзу. «Я что-то не так понял, мне показалось, что вы тут». Не дав ему договорить, я закрыл ему рот тем же заклинанием, что и в нашу первую встречу. «Ну ладно, думаю, мы с Алофом пойдем». Я улыбнулся и подтолкнул снеговика к выходу. Анна, красная как рак, проводила меня взглядом. А вот Эльза, удивленно приподняв бровь, смотрела мне вслед с подозрением. Думаю, лучше не говорить ей, как все это звучало за закрытыми дверьми. Глава 15. «Ханс, это уже не смешно. В первый раз, признаю, получилось забавно, но, Как только я развеял заклинание, снеговик сразу начал наезжать на меня, но был перебит. «Алов, что вы вообще тут делали?» Я стал ожидать ответа. «Анна и я хотели пригласить вас на пикник, вроде бы она тебе говорила про это», начал пояснять он цели их визита. «Мда, не думал, что в моей жизни произойдет типичный момент гаремника с недопониманием. Ладно, снеговик, я тебя понял. Передай сестрам, что я согласен», сказав это, я прошел мимо Элофа. «Опять, сколько раз тебе говорить, меня зовут Элоф, тебе понравится, если я буду называть тебя человек», обиженно произнес снеговик. «Постой, а куда ты? У меня появились дела, не переживай, я сам вас найду», развернувшись к нему лицом, я помахал, не переставая идти. Попрощавшись с Элофом, я отправился на поиски Генри. Этот человек мне понравился, и хотелось узнать его получше. Но не стоит забывать и про троллей. Они живут слишком уж привольно, а так дела не делаются. Нужно наведаться к ним и объяснить политику партии. Тем более у меня есть подозрение, что именно у них можно найти магические камни. Тролли ими питаются. Если бы не залежи магических кристаллов, вряд ли они обосновались в этом месте. К тому же, их друид наверняка впитал столько магии, от маг-камней, что превратился в настоящую угрозу. Впрочем, сражаться с троллями я не собираюсь. Несмотря на их небольшие размеры, они значительно превосходят обычных людей. Их главное преимущество – тела, состоящие из камня. Проткнуть или порезать их практически невозможно, зато ударный урон должен подействовать. Если что, можно вооружить солдат палицами и кувалдами, тогда бой будет не таким безнадежным. Но даже это не главная проблема. Тролли – магические существа, и заклинания на них действуют слабо. Конечно, их можно убить, но ценой огромных потерь. Так что сражение – худший вариант. Вместо этого троллей можно использовать с пользой. Они идеально подходят для добычи руды, камня и магических кристаллов. В этом деле они куда искуснее людей. Остается только один вопрос – как договариваться с их друидом? Надеюсь, их вождь окажется разумным, а не высокомерным идиотом. Нашел я Генри довольно быстро, он шел по коридору один. Лучшего момента и представить нельзя. «Сэр Генри, постойте», громко произнес я, сближаясь с ним. Генри встрепенулся и резко повернулся в мою сторону, впившись требовательным и суровым взглядом. «Принц Ханс, чем я могу вам помочь?» Видно было, что Генри не особо хочет вести со мной диалог. По нахмуренным бровям и поджатым губам это читалось легко. «Не бойтесь, я не займу у вас много времени», примирительно сказал я, улыбнувшись. «Но коридор – не самое удачное место для разговора. Что скажете? Может, найдем более деликатное место?» В ответ Генри пробежался взглядом по коридору, вздохнул и сказал: «Следуйте за мной, принц». Развернувшись, он повел меня в направлении, известном только ему. Мы шли в гробовой тишине минут 10, и лишь звук наших шагов нарушал ее. Наконец, Генри привел меня к какой-то двери. «Это мой кабинет, но бываю я тут нечасто, поэтому внутри может быть пыльно. Хм, не думаю, что там будет хоть одна пылинка. В конце концов, тут полно горничных, следящих за чистотой», что, собственно, и подтвердилось. Открыв дверь, первым вошел Генри, а за ним уже я, заложив руки за спину. Внутри все было чисто. Стоял стол, два стула и несколько книжных шкафов. В общем, обычный кабинет. «Итак, о чем вы хотели поговорить, принц Ханс?» Генри встал возле гостевого стула, не спеша садиться, оставив мне место во главе стола. «Ну, хоть мы и занимаем равные должности, но по происхождению я выше его. Поэтому он и оставил мне кресло хозяина кабинета. Да и сам не садится, пока я не сяду. О, просто хотел обсудить дела Ирендела, ничего необычного». Пройдя мимо него, я заглянул в окно, которое здесь было в единственном экземпляре и находилось за моим креслом. «Сэр Генри, что вы можете сказать о делах королевства?» «Это что, допрос?» – недовольно пробасил рыцарь, по совместительству, генерал армии. «Нет, что вы, я просто интересуюсь вашим мнением», развернувшись к нему, я мягко улыбнулся, пытаясь сгладить шероховатости. «Интересно, почему я ему так не нравлюсь? Хотя не то чтобы меня интересовала симпатия накачанного мужика за 40, но все же, от него так и прет негативом в мою сторону». После моего пояснения Генри глубоко задумался. «Если говорить честно, то мы в глубокой яме». «Ну, это он прям очень корректно сказал, я бы выразился немного по-другому, и никто не собирается прислушиваться к моим словам. Я не имею ничего против королевы, Но эти советники, Генри скривился, они думают, что их спасет какой-то договор. Ха, да если бы не помощь зачарованного леса, не было бы ни их, ни Рендела. Зачарованный лес, вы сегодня уже дважды его упоминали. Да и как лес мог помочь в борьбе с захватчиками? С живым интересом спросил я, поворачиваясь к нему. Зачарованный лес, я знаю о нем не очень много, но вроде во второй части он фигурировал довольно часто. Да и, по-моему, они как раз шли в него, да-да, что-то такое было. Вроде там еще были каменные великаны, дух воды и саламандра. Блин, все же стоило мне пересмотреть вторую часть несколько раз. Смотрел я ее давно, и за столько времени уже половину забыл. Помню только то, что они туда направились, а вот зачем, понятия не имею. Но этот самый лес, а точнее его духи, вроде как даровали королеве ее способности. Не знаю, насколько это правда, но допустим. Тем временем Генри скривился так, будто съел лимон. После того, как король Эгнар вернулся в Эрендилл из того самого леса, в городе стали происходить странные вещи. Этот лес будто помогал ему и вверг войска эльфов в бегство. Но, будь моя воля, я бы уничтожил это богом забытое место. С чего бы понятия не имею, что это, но с чего бы ему ввязываться в наш конфликт. Насколько я знаю, магические создания не вмешиваются в войны и дела людей, задумчиво проговорил он. Похоже, эта тема не давала ему покоя, и теперь не даст покоя уже мне. Генри прав, магические существа не вмешиваются в дела обычных людей, и то, что зачарованный лес помог отцу девочек, очень странно. Но, получается, подтвердилось предположение, что магические силы Эльзы были дарованы именно ими. И правда, очень интересно, его слова заставили меня задуматься, а связаны ли тролли и зачарованный лес, или я просто начал паранойти видеть везде связь, хотя нет, это бред, духи не очень любят существ, проживающих на их территории, поэтому исключено. Генри, вы не любите магию, я решил задать этот вопрос, чтобы лучше понять его, да и пока все указывает на это. Да, принц Ханс, терпеть ее не могу, мда, это даже слишком честно. С чем это связано? Травмирующие воспоминания, но Генри не спешил отвечать, уставившись куда-то в сторону. «Я не хочу об этом говорить», — уклончиво сказал он. «Ну-ну, теперь мне еще больше интересно, что же с ним произошло, а что насчет меня, или Эльзы?» — спросил я. «Королева Эльзы», — жестко поправил меня Генри. «Да-да, прошу прощения, королева Эльзы», — кивнул я. «Так что насчет нас, этот вопрос меня интересовал даже больше, чем его ненависть к магии. Не хотелось, чтобы у нас под боком жил человек, который при удобном случае всадит меч в спину. Если честно, вы мне не нравитесь. И дело не только в магии», — прямо заявил Генри. «А что до королевы? Я дал клятву служить ей, пока жив и намерен ее исполнить. Верить или нет, вот в чем вопрос. Он звучит искренне, но что если это просто ложь?» «Довольно честно», — протянул я. «Я не мастер интриг», — покачал головой Генри. «И врать не умею. Если бы я солгал, вы бы сразу меня раскусили». «Понятно. Пока он кажется человеком довольно благородным, возможно. Но чтобы избежать неудобного вопроса, не обязательно быть мастером интриг. Достаточно просто промолчать», — усмехнулся я, наконец усаживаясь в кресло. «Присаживайтесь». Генри лишь пожал плечами и сел напротив. «Мне интересно ваше мнение. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы выбраться из той ямы, о которой вы говорили?» — спросил я, развалившись в кресле. «Вы спрашиваете не того человека, принц Ханс. Я военный, не знаю, как развивать Эрендилл», — ответил Генри. «Я умею командовать армией, а не страной, но все же, я решил надавить. Эх, если хотите знать мое мнение, королевству в первую очередь нужна сильная армия. Численность, выучка, снаряжение. Такая, чтобы каждый враг трижды подумал, прежде чем нападать на нас». В голосе Генри слышалась настоящая страсть. «Здесь я с вами полностью согласен», — кивнул я. Генри удивленно посмотрел на меня. «Что вы так смотрите? Я действительно с вами согласен, но всегда есть одно «но». Для армии нужна хорошая экономика», — я закинул ногу на ногу. «Скажите, Генри, сколько получает обычный солдат?» «25 серебряных. Это больше, чем у рабочего, но недостаточно, чтобы привлечь новобранцев. В гвардии служит всего 123 человека, и все они истинные патриоты, пришедшие ко мне не за жалованием, а за идею. Я в них уверен». Он говорил так, будто я усомнился в их преданности. «Доблестные солдаты. Рад знать, что у нас есть такие люди. И еще больше рад, что у нас есть вы, сэр Генри, слегка польстил я. К чему вы клоните? Генри не купился на похвалу, а наоборот, напрягся. Ох, вы не оставляете мне выбора, придется говорить прямо, я притворно засмущался. Королева Эльза, добрая и щедрая правительница, не каждый монарх строит дома для горожан и закупает провизию из своего кармана, но одной доброты мало. Правитель должен быть сильным, хитрым, а с врагами, беспощадным. Я сделал паузу, позволяя ему осмыслить сказанное, но вместо этого Генри нахмурился, и в его взгляде мелькнул опасный огонь. «И что вы предлагаете?» Его голос стал твердым, а лицо побагровело. Моя улыбка, державшаяся весь разговор, померкла. «Я хочу для королевы только лучшего, чтобы она не сталкивалась с жестокостью мира и тем бременем, что на нее свалилось. Даже сегодня она пыталась угодить всем, но в итоге ни дома толком не строится, ни войска не набираются». Я говорил серьезно, без тени насмешки, и, кажется, он меня слушал. По крайней мере, он не схватился за меч с криком «изменник». «Итак, Генри, я предлагаю вам стать щитом королевы, защитить ее от решений, которые она не сможет вынести, и от змей, что плетут интриги вокруг нее, а еще от Рагнара, который навис над нами, словно дамоклов меч, и только ждет момента, чтобы добить Эренделу. Вот он, момент истины. Если Генри согласится, мы вместе сможем защитить это королевство. Эльза, хороший правитель, но я не хочу, чтобы она столкнулась с жестокостью реального мира. Это мой долг, брать такие решения на себя. Конечно, предварительно обсудив все с двумя сестрами. Если я буду действовать сам, получится не очень, да и терять доверие девушек не хочется. Поэтому все важные моменты я буду обсуждать с Эльзой. Это сговор. Его кулак с грохотом опустился на стол. Это не сговор. Я тоже ударил по столу, не уступая в напоре. Я пытаюсь защитить королеву. А что делаешь ты? Генри явно не ожидал такого тона. Он сконфуженно посмотрел на меня и, кажется, даже забыл, что злился, но был обескуражен всего на секунду. Однако мне этого хватило, чтобы продолжить давить на него. В который раз ты унижаешься на совете, выпрашивая лишний золотой? Я предлагаю тебе действовать. Я тяжело вздохнула и села обратно. Да и потом, мы не собираемся плести интриги за спиной королевы. Генри тоже сел, но все еще оставался напряженным. Честно говоря, мой спич мог все испортить, но я поступил так, потому что немного понял его характер. Генри, прямой, как меч, и сидеть здесь, плетя словесные кружева, с ним не выйдет. И как это будет выглядеть? Я поговорю с королевой насчет армии и постараюсь убедить ее тратить больше денег на вооружение. Но, разумеется, не в ущерб горожанам. Наша задача – сделать так, чтобы жители не сидели у королевы на шее и не приходилось тратить деньги на стройматериалы. Генри задумался. «Принц Ханс, вы говорили про лесопилки и что можно строить дома из дерева», – наконец заговорил он. Что ж, он пришел к правильному выводу, и это показывает, что он не дурак и хорошо запоминает информацию. Верно, но почему-то мы этого не делаем, и я даже знаю почему. Поэтому мы должны подготовить солдат и наведаться в одно место. Я предвкушающе улыбнулся, и почему-то сэр Генри вздрогнул. «И сколько гвардейцев вам нужно?» Приподнял он бровь. «Думаю, 50 хватит», задумчиво сказал я. «Думаю, их достаточно, чтобы объяснить наглым троллям, что Эрендел не терпит, когда его обманывают. Вы хоть сами себя слышите, как я должен незаметно провести 50 солдат?» Генри явно усомнился в моем здравомыслии. «Не переживайте, эту часть я беру на себя, и Эльза будет в курсе, так что не бойтесь. Я не хочу действовать за ее спиной, иначе потеряю доверие, а оно мне надо?» «Конечно, нет. Сейчас все идет хорошо, мне приятно находиться в их обществе, и единственное, что может все испортить, моя поспешность и глупость. Если вы так говорите, в таком случае я согласен». Генри наконец сдался. «Очень рад, что мы пришли к согласию». Я вновь улыбнулся и, вставая, протянул ему руку. Он посмотрел на нее с сомнением. «И почему мне кажется, что я заключаю сделку с демоном?» Пробурчал Генри, но все же пожал мою руку. «Хорошо, но если я заподозрю вас в измене?» Он сжал мою ладонь так сильно, что моя улыбка мгновенно превратилась в болезненную гримасу. «То незамедлительно снесу вам голову. Я ясно выражаюсь?» Он чуть ослабил хватку, и я, наконец, смог заговорить. «Да-да, конечно, сэр Генри», – прохрипел я, пытаясь унять боль в руке. «Хорошо». Он отпустил мою кисть и развернулся к выходу. А я, наконец, схватился за руку и начал ее трясти. Ужас, какая у него силища, как же больно, твою мать. Поставьте меня в известность, когда все будет готово, сказал он напоследок. Ага, крикнул я ему в спину и с усталостью развалился на столе. Мне срочно нужно что-то делать с физической слабостью, а то даже стыдно. Вот ты где, Ханс, куда пропал? Анна, завидев меня в коридоре, налетела, как коршун, и схватила за руку. Пойдем, поможешь уговорить Эльзу. Она потянула меня за собой, и, надо признать, у нее это отлично получалось. Да что ж такое, почему я такой слабый? Что случилось, Анна? Куда ты меня тащишь? Я покорно последовал за ней. Это все Эльза. Возмущенно развернувшись, она впилась в меня сердитым взглядом. Уже 20 минут пытаюсь уговорить ее пойти с нами на пикник, а она ни в какую. Она топнула ножкой и сложила руки на груди. Все заладила. Анна, у меня много работы. Анна, я не могу отдыхать, пока не завершу дела. Анна то, Анна это. Она спародировала Эльзу занудным голосом, и я невольно засмеялся. И что я должен сделать? Ты ведь понимаешь, что у монарха есть обязанности? Задал я вопрос. Как что? Помощь мне, разумеется. Анна посмотрела на меня так, будто это очевидно. И, естественно, я понимаю, что у нее много работы. Но я ведь не прошу ее все бросить, всего один день. Но, заметив мой скептический взгляд, она схватила меня за ладонь. Пожалуйста, Ханс, я уже 100 лет не отдыхала с ней. Она состроила умоляющие глазки и стала похожа на кота из Шрека. Ох, Анна, если она не слушает тебя, то ты думаешь, что я смогу ее убедить? Меня действительно интересовал этот вопрос. Тебя она послушает, уверенно заявила Анна. Когда мы остаемся наедине, она вечно говорит мне, какой ты умный, и что ей нужно почаще прислушиваться к твоим советам и бла-бла-бла. Но, осознав, что сказала, она в шоке прикрыла рот рукой и резко развернулась ко мне. «Давай сделаем вид, что ты этого не слышал. Хорошо, хорошо». Она схватила меня за плечи и встряхнула. «Успокойся». Я попытался ее остановить, но выходило плохо. «Анна, успокойся». Я схватил ее за предплечье, крепко удерживая на месте. «Ты чего? Что случилось? Ты ведешь себя странно». Конечно, Анна всегда была жизнерадостной и непоседливой, но сейчас даже для нее это было чересчур. «Прости, Ханс, просто...» Она вдруг заговорила тише, а под конец и вовсе перешла на шепот. «За все это время я наконец-то могу проводить время со своей сестрой, но она полностью погрязла в работе, и мне страшно, что мы снова отдалимся». «Понятно. Ну, грех не помочь такой милашке». «Я тебя понял, Анна, иди ко мне». Я притянул ее к себе и крепко обнял. Спустя секунду она ответила мне взаимностью и потерлась щекой о мою грудь. «Не переживай, Эльза тебя любит и не бросит, как и я, ты просто себя накручиваешь». Я осторожно взял ее за подбородок и приподнял личико, чтобы заглянуть в ее грустные глаза. «Ты так думаешь? Честно говоря, я чувствую себя странно. Может, я веду себя слишком по-детски?» Она попыталась увести взгляд в сторону, но я ей не дал. «Ну, может, чуть-чуть, стоило мне это сказать». Как Анна приподняла брови и посмотрела на меня нечитаемым взглядом, принцесса явно ожидала другого ответа. «Анна, именно из-за твоей непоседливости и жизнерадостности ты мне так нравишься». Ее глаза засияли, она мило улыбнулась и быстро чмокнула меня в губы. «Спасибо, Ханс, а теперь пошли скорее. Нужно уговорить мою слишком серьезную сестру». Как-то ловко она вывернулась из моих рук, снова схватила меня и потащила за собой. «Ладно, ладно, отпусти, я сам дойду». Анна послушно отпустила, и мы вместе отправились к Эльзе. Глава 16. Королева Эльза в своем кабинете. Сидя в своем любимом кресле, Эльза заполняла очередной документ, который принес Фридрих. Однако, как бы она ни старалась сосредоточиться на работе, мысли ее были далеко. Она думала об Анне и Хансе. Их отношения были странными, мягко говоря. Но чем больше Эльза узнавала темного мага, тем больше начинала ему симпатизировать. К тому же, Анна постоянно подливала масла в огонь своими шутками и разговорами. После той встречи, когда Ханс ушел, сестра буквально выила ей весь мозг, пытаясь доказать, что так будет лучше. Возможно, она права, но, что скажут подданные, что подумает совет? Ох, все так сложно. А ведь она еще обещала сходить с Анной и Хансом на пикник, но из-за работы не может этого сделать. А может, все не так уж плохо, если они действительно любят друг друга? Разве это плохо? Или Эльза окончательно сошла с ума, если уже не видит проблемы в том, что у них с сестрой будет один парень, а боже, теперь она наконец-то поняла Анну и то, как сильно любовь сносит голову. Они с сестрой уже все обсудили, и Эльза даже смирилась с этим, но сейчас ее снова начали терзать сомнения. «Моя королева, вы чем-то обеспокоены?» Голос Фридриха вырвал ее из раздумий. Вздрогнув, Эльза посмотрела на него. «Что? Конечно же нет, Фридрих, ничего такого», быстро улыбнулась она. «Да, просто вы уже почти 10 минут смотрите в пустой пергамент», с сомнением и беспокойством произнес министр финансов. «Не беспокойся так, Фридрих, я просто задумалась о недавних событиях», нашлась с ответом королева. «Ох, честно говоря, я тоже долго размышлял над словами нашего нового члена совета», оживился Фридрих. «Моя королева, почему бы нам не заняться добычей древесины? Пусть сам он не внушает доверия, но его идеи вполне разумны. Если мы займемся постройкой лесопилок, то тогда...» «Я поняла тебя, Фридрих, но пока оставим все как есть», перебила его Эльза. Она не хотела обсуждать запрет на вырубку леса. «Эх, как скажете, моя королева», покорно склонил голову министр. «В таком случае я хотел бы обсудить наши торговые дела, особенно сотрудничество с короной». Эльза внутренне устало вздохнула. Честно говоря, сейчас ее мысли были совсем в другом месте. «Мы вроде бы не ведем с ними никаких дел, или я ошибаюсь?» Эльза слышала о короне, но знала о ней немного. Это королевство было в несколько раз больше их, но включало всего один город и несколько деревень. Насколько она помнила, корона уже 17 лет скорбит по своей похищенной принцессе, которую так и не нашли. Жуткая история. Эльза даже не могла представить, что бы она делала, если бы кто-то выкрал Анну, или ее ребенка. На последней мысли в ее голове почему-то всплыл образ одного мрачного колдуна. Королева мгновенно покраснела. Быстро покачав головой, она вернулась в реальность, где Фридрих странно на нее смотрел, но ничего не говорил. «Да-да, мы не ведем с ними дел, но я считаю, что это стоит исправить. Товары из короны будут значительно дешевле, чем из других королевств. Королева так переживает за государство, что даже покраснела. Видимо, думает, как решить экономические проблемы», подумал министр финансов. Смотря на нее, он сам ощущал желание действовать. «Я предлагаю отправить туда нашего нового члена совета. Думаю, он справится». Но в глубине души Фридрих надеялся, что Ханс просто подальше уберется от сестер. Темный маг слишком сильно влиял на них, и министр боялся, что тот может манипулировать девушками в своих интересах. «Что? У нас же есть послы. Почему я должна отправлять туда Ханса? Он нужен здесь». Честно говоря, идея отправить Ханса Эльзе совершенно не понравилась. И дело было не в том, что он мог поддаться на чары какой-нибудь придворной дамы. А боже, о чем она думает? «Вы правы, моя королева, но все же Ханс справится с этим лучше. В любом случае, выбор за вами», Фридрих склонился в поклоне. «Нет, пока я не собираюсь никуда отправлять Мо, нашего нового министра». Щеки королевы быстро залились краской. Она чуть не сказала моего. Как же стыдно. Но, кажется, Фридрих ничего не понял. «Хорошо, на этом все», скрывая смущение за маской отстраненности, Эльза устремила на него холодный взгляд. «Эх, нет, я хотел бы подробнее обсудить торговлю. Наши дела совсем плохи. Лед и рыба, конечно, хорошо, но нам срочно нужны новые товары для торговли или добыча собственных ресурсов. Казна пустеет, моя королева, и боюсь, что через год мы не сможем позволить себе даже зерно», Фридрих говорил с тревогой. Он понимал, что так дальше продолжаться не может. Уже 2 года королевство держится только на продаже льда и рыбы, но этого явно недостаточно. «Хорошо, Фридрих, я тебя поняла. Я постараюсь что-то придумать», уверенно заявила Эльза. «Я надеюсь на это, моя королева. Если я вам понадоблюсь, я буду у себя в кабинете, как обычно». Фридрих вежливо поклонился и вышел. Как только он ушел, Эльза словно потеряла весь внутренний стержень и, смущенно вздохнув, развалилась на столе. «Ох, мне бы сейчас не помешал сеанс массажа от Ханса». Только подумав об этом, королева прикусила нижнюю губу, вспоминая утренний эпизод. Как его сильные руки разминали ее плечи, как он нежно проводил ладонями по ее спине. Попыталась воссоздать это ощущение, потянула руку к плечу и начала медленно его массировать, будто это делал Ханс. Тихо застонала, прикрывая глаза. Ее лицо озарила лукавая ухмылка, а где-то ниже живота появилось странное, тягучее чувство. Королева настолько погрузилась в свои фантазии, что даже забыла, что находится в своем кабинете. К куда в любую минуту мог зайти кто угодно. «Эльза!» Дверь с силой распахнулась, испугав королеву. Эльза вскрикнула и резко вскочила со стола, невольно используя свою силу, полкомнаты завалила снегом. С круглыми от ужаса глазами она впилась взглядом в незваного гостя. Им оказался Айлов. Королева попыталась успокоить сбившееся дыхание, но выходило плохо. «Айлов, что случилось? Ты меня напугал». Эльза с надеждой смотрела на снеговика, надеясь, что он не видел, чем именно она тут занималась. «Ау, прости, Эльза». Айлов выплюнул огромный комок снега, а затем отряхнулся, как собака, и с разбега запрыгнул на кресло. Эльза, вздохнув, тоже села. Честно говоря, она не имела ни малейшего понятия, что ему нужно. Вроде бы они с Анной успокоились, когда она отказалась от пикника. Айлов уже открыл рот, но, не сказав ни слова, внезапно прищурился и уставился на нее. «Эльза, тебя что-то беспокоит? Ну вот, неужели ее так легко прочитать? Даже снеговик, которому всего несколько дней от роду, что-то понял». «Нет, с чего ты взял?» Королева поспешно отвела взгляд в сторону. «Ну, наверное, с того, что ты так внезапно отказалась от пикника, сославшись на важные дела». Айлов сложил руки на коленях и начал раскачиваться взад-вперед. «Айлов, меня ничего не беспокоит. Спасибо за твою чуткость, но правда, что меня может тревожить?» Эльза выдавила улыбку. Но, судя по скептическому взгляду снеговика, он ей не поверил. «Ладно, все дело в наших странных отношениях», — выдохнула она, закрыв глаза. А когда открыла, увидела, что Айлов продолжает качаться и смотреть на нее с широкой улыбкой. Кажется, он ее не понял. «А что странного в наших отношениях?» — спросил он, задумчиво приложив руку к подбородку. «Да не в наших. Я имею в виду отношения между мной, Хансом и Анной». «Ао, понял», — кивнул Айлов, но через секунду его лицо вновь помрачнело. «Хотя нет, ничего не понял. В чем проблема? Мне казалось, вам весело втроем, и вы хорошо проводите время. Это так, но... Ох, ладно, я скажу тебе, только, пожалуйста, никому не проболтайся, хорошо?» Эльза колебалась. Стоит ли рассказывать Айлову о своих чувствах, но ей нужен был кто-то, кто смог бы дать совет. Обсуждать это с Анной было бесполезно, все опять сведется к тому, что она начнет ее уговаривать на те странные отношения. «Мой рот на замке, дорогая, никто не узнает наш с тобой секрет». Айлов провел рукой по рту, будто закрывая его на невидимый замок, и покачал головой. Эльзу снова начали одолевать сомнения, но было уже поздно. «В общем, Ханс, скажем так, он мне не безразличен, но я не хочу вмешиваться в их отношения, понимаешь? Я не знаю, что делать». Она встала и подошла к окну. «С одной стороны, я хочу, чтобы Анна была счастлива, а с другой, мне тоже хочется почувствовать любовь. И сам Ханс не делает мне легче, постоянно оказывая мне знаки внимания». «Эльза, а что по этому поводу думает Анна? Ты с ней говорила?» «Говорила», — королева повернулась к снеговику. «Она не против. Более того, она твердит мне об этом каждый божий день». Эльза закатила глаза, страдальчески вздохнув. «Так в чем тогда проблема? Анну это устраивает, Хансу ты нравишься, и тебе он тоже нравится. Все логично». Айлов приподнял бровь. «Проблема в том, что такие отношения редко заканчиваются хорошо. Я боюсь, что все испорчу», — тихо призналась Эльза. Ее беспокоило не то, что это неправильно, а то, что она может разрушить все, что у них есть. На данный момент Ханс и Анна отлично ладили. Возможно, они даже держались за руки. Тем временем Ханс активно прижимал принцессу за поворотом и изучал ее ротик своим языком. Эльза не хотела все разрушить. «Мне кажется, ты просто накручиваешь себя», — пожал плечами Айлов. «Можно вечно бояться и думать, как все пойдет не так, а можно попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Если всем хорошо, то почему бы и нет?» Эльза задумалась. «А ведь он прав. Спасибо, Айлов. Думаю, в твоих словах есть смысл. Обращайся. Я всегда рад помочь дельным советом друзьям», — гордо ответил снеговик. В этот момент дверь снова распахнулась, и в кабинет влетела запыхавшаяся Анна. Сканировав комнату взглядом, она остановилась на сестре и победно ухмыльнулась. «Эльза, я привела того, кто поможет меня уговорить». С этими словами в кабинет вошел Ханс с видом вселенского страдальца, которого буквально притащили сюда силой. «Привет, Айлов», — лениво махнул он рукой. Затем его взгляд переместился на Эльзу. «Моя королева», — с ухмылкой добавил он. Из-за этой ухмылки Эльзе захотелось треснуть его по голове. «Анна, меня не нужно уговаривать. Я уже все решила и согласна. Когда идем, Эльза прекрасно умела троллить, и, судя по лицу сестры, ей это удалось. Она скосила взгляд на Ханса и заметила, что и он выглядел обескураженным. Ты ведь обещала. Подожди, что? Анна несколько секунд пыталась осознать сказанное. Эльза, с трудом сдерживая смех, сократила дистанцию с сестрой, взяла ее за руку и повторила. Я говорю, я согласна. Когда устроим отдых на природе? Анна моргнула, переваривая услышанное, а затем радостно взвизгнула и бросилась обнимать сестру. Спасибо, Эльза. Отправимся прямо сейчас. Анна отпустила сестру и, выскочив из комнаты, крикнула. Я на кухню за вкусностями. Но, пробегая мимо Ханса, она внезапно схватила его за руку. Ханс идет со мной, не сбавляя темпа, заявила принцесса. Что опять? Донесся скорбный крик из коридора. Эльза, выйдя вслед за ними, только улыбнулась. Пусть все идет своим чередом.